Львов. Суббота, 13 марта 1937 года. Без четверти 4 пополудни. Попельский вышел из Шотландской, где, пожалуй, впервые пребывал исключительно в качестве гостя и где выпил большую чашку горячего чая с малиновым вареньем, подкрепив это стаканчиком водки. Чувствовал себя не очень хорошо. И до него добрался грипп, который уже подкосил всю его семью, включая служанку Ганну Полторарас. Поэтому использовал малиново-алкогольную микстуру, которую считал полезным лекарством от всего. Шел за группой математиков по улице Святого Николая в сторону университета, и чтобы с ними не поравняться и избежать необходимости искусственного разговора, ежеминутно замедлял шаги, которые с детства были у него чрезвычайно быстрыми. Встреча с ними и так была неотвратима, поскольку направлялся туда же, куда и они. Не видел необходимости приближать эту хлопотную ситуацию. Шел очень медленно, под дождем, по грязи, и озирался вокруг, желая произвести впечатление человека, заинтересованного этим необычайным островом науки в самом сердце Львова. К сожалению, не чувствовал здесь никакой душевной атмосферы. Все тотчас же связывалось для него с какими-то давними, совершенно свежими уголовными делами. Вместо университетской библиотеки видел мертвое тело студента, который когда-то с нее спрыгнул. Вместо безлиственных в эту пору деревьев на Мохнатского — испуганное лицо молодой медсестры, изнасилованной в одной из подворотен. А вместо монастыря — тринитариев, замерзшего младенца, подброшенного под его калитку. Все вокруг было плохо. Даже в сутулых и жестикулирующих людях, которые шли перед ним, видел не величайших светил мировой математики, а злорадных, рассеянных мужчин с болезненными амбициями. Вошел за ними в здание так называемого «старого универка», соседствующего с костелом Святого Николая. Так же, как они, сдал пальто и шляпу в гардеробе и поднялся на второй этаж, где в одной из аудиторий в 16 часов должно было начаться собрание Львовского круга Польского математического общества. Кроме текущих вопросов, предполагалась также лекция доктора Бронислава Кулика «Логика названий и логика суждений». Попельский уселся под окном и оперся плечами о парапет. Таким образом, он отлично видел всех входящих. Математики бросали на него отсутствующие взгляды и рассаживались на скамьях. Некоторые с завистью смотрели на его старательно подобранный наряд. Снежно-белая рубашка, черный галстук в белый горошек, купленный в магазине «The Gentleman», и костюм, пошитый у Даевского на Академической. Он переводил усталый взгляд с одного на другого и знал, что наступит в эту понурую пору дождливого дня, сразу закроет глаза, а шелест устрашающих выражений, таких как «сжимающие операторы» и «дуальное пространство», убаюкает его. Неожиданно вздрогнул, потому что увидел маленького пузатого человека с задранным, как у поросенка, носом. Человек этот, неряшливо одетый и небритый, вошел в зал последним и не закрыл за собой двери. Попельский ощутил сильное сердцебиение. Незнакомец осмотрелся, возбуждая всеобщий интерес, а его взгляд задержался на лысой голове Попельского. Тихо подошел к нему и вручил письмо в конверте. «Я брат дежурного Майды Юзефа». Попельский аж вздрогнул от сильного чесночного запаха, который шел изо рта человека, похожего на свинью. «Мой брат болен и просил передать это пану комиссару». Говор в зале стих. Все смотрели на Попельского и любителя чеснока, включая профессора Стефана Банаха, который вел собрание. «Можно уже начинать?» — спросил раздраженно ведущий, явно адресуя эти слова Попельскому. «Спасибо», — шепнул Попельский, отодвинулся от посланца и махнул рукой, словно отгоняя муху. «Сердечно приветствую вас, господа!» «На мартовском собрании Львовского круга Польского математического общества», — начал Банах. «Сегодня мы имеем удовольствие принимать доктора Бронислава Кулика из Кракова, который огласит лекцию из области формальной логики, логика названий и логика суждений. Уже само название позволяет судить, что мы имеем дело с интересным методологическим предположением. Прошу вас, пан доктор». Раздались жидкие аплодисменты, а на кафедру поднялся щуплый, элегантно одетый и красивый мужчина лет 30 и начал с заверений, что для него большая честь выступать перед такими знаменитыми учеными, и что он запишет все замечания, но не уверен, что будет в состоянии сразу определить свое к ним отношение. Двое мужчин, сидящих за Попельским, начали разговор. «Кто он вообще такой, этот Кулик?» Попельский услышал за собой шепот. «Кто-то из Ягеллонки? Кто-то из Леи?» «Нет», — ответил его собеседник, — «нет, Лея не занимается логикой. Это свежий доктор от Лукашевича. Он, по-моему, приват-доцент в Кракове, сделал недавно докторат и ездит с публичными выступлениями по Польше, хочет втиснуться в среду. Кажется, на сегодняшнее собрание его банаху протежировал сам Лукашевич. Какой-то шустрый лентяй, как все эти логики». Попельский улыбнулся про себя, убеждаясь, что сплетни и зависть вхожи даже в мир абстракции. Незаметно обернулся и увидел двух математиков, которых никогда не встречал в Шотландской. Перед одним из них стояла сумка, из которой высыпались тетради. «Гимназические учителя», — подумал Попельский, и вынул письмо из конверта. Обрадовался, как всегда увидев ровный старательный почерк Мокка. Вел с полицейским из далекого Вроцлава интенсивную переписку. Мок доставлял письмо проводнику поезда «Катовица-Львов», а тот по приезде во Львов посылал с письмом вокзального курьера, который приносил конверт на Ланского. Там дежурный или доставлял его Попельскому лично, либо знал, где его надо искать. Попельский начал читать письмо с надеждой на какие-нибудь новые вести и с радостью, что нашлось занятие на скучном заседании.